Не меняется танцевальная музыка. Ладно, но никто не танцует. Thank you. Ничего у меня не получается. Раскаленность малает, сгущает. моя увидит первый раз блеск зачарованных глаз. Платье до колен, я всегда был готов сдаться в сладкий плен твоих бледных рук, слушать про любовь, розовые шумы пьяных городов. Не мешаю спать, зажилась в меня. Расскажи, как жить, чтобы навсегда позабыть печаль. Погрузился в сон в четырех стенах. Мой друг магнитофон. Мой друг магнитофон. человек жизнь не знает, что будет после. До боли знакомых и пару невзрачных картин. Под шерстью залатаны раны дешевой войны. Ему есть что сказать, но он предпочтет тишину. Человек-рысь — это я, человек-рысь — это ты. И каждый из нас объявил себе такую войну. И если кто-то вдруг уронит горизонт, мы залежем на дно и замкнем этот круг. В наших глазах сверкает паутина снов, а портовое вино. Полоса, а вдоль нее крадется черный. ты одинокий кот. И если черный кот нам может сказку рассказать, тогда сегодня ночью кто-нибудь умрет. А мы с тобой зайдем в подземный переход, а мы с тобой ложимся между двух огней. И вот нас навещает черный одинокий кот. Сегодня ночью он расскажет сказку про людей. Битые стекла и пыль, потоки случайных фраз. Вокруг все давно горит, как будто бы первый раз. Доставай свой спортаментарь, их правила здесь ни при чем. Сегодня ночью мы будем играть с огнем. Битые стекла и пыль, потоки случайных фраз. Вокруг все давно горит, как будто бы первый раз. Доставай свой спортаментарь, их правила здесь ни при чем. Сегодня ночью мы будем играть с огнем. Сегодня ночью мы будем играть с огнем.